Глава 8. Живее. Эдуард яростно выругался и, хлопнув дверью, вышел из дома. Мы с Трубецким посмотрели ему вслед. Он вернется. Человек надежный, армейский. Просто надо дать ему время привыкнуть, мягко произнес шпион. Что сам скажешь? Готов? Это будет крутой поворот в твоей жизни. Моя жизнь уже столько крутых поворотов сделала, что я ничему не удивлюсь. Просто я знаю, что ты во всем этом деле исключительно из своих чувств к принцессе. Но не знаю, ради кого же мы шли на такие свершения. Местами очень глупые, хочу заметить. Сам знаю. Так что изменится для меня? Представим тебя близким другом Анны. Не соврем вообще. Не надо постельные темы поднимать, громко заявил я. И не будем. Это так, к слову. Ладно, ладно, проехали. Но ты сам говорил, что ей придется посещать университет. Не придется, если тебя представят близким другом. Вот таких намеков я уже не понимаю, нахмурился я. Никаких детей, я еще не готов. Да куда ж тебя занесло? Нет, вовсе не в этом дело. Суть проста. Заявите о какой-нибудь свадебной подготовке. Под это дело она сможет получить официальное разрешение на пропуск занятий. Вернется к ним позже. А чем вы будете заниматься, пока готовитесь? Ты мне скажи, сколько времени это займет? Такое прикрытие может официально длиться около года. Удачно, я считаю. Первое время будете обитать у тебя в поместье. Здесь я обвел руками мрачноватую гостиную. Это же холостяцкая берлога. Снаружи развал. Я даже толком не знаю, что представляет собой мое поместье. Есть ли с него доходы и так далее. Анна меня знает, но местных мне никак не обмануть. Управляющего тебе назначим. Денег на него не пожалеешь, а золотишься. Но об этом всем позже. Корни тебе здесь так или иначе придется пустить. Да я понимаю, что быстро разобраться не получится. Я хочу побыстрее Анну вытащить. Есть какие-нибудь задумки? «Конечно», — бодро ответил Павел, что очень контрастировало с его внешним видом. «Ложись спать, а утром будь готов». «Утром?» — я покрутил головой в поисках часов. «Далеко за полночь. Ты же хорошо отдохнул в больнице, правда? Мы тут работали, между прочим». Тон его постепенно становился более саркастическим. «Сам виноват, что не сразу объяснил, как действовать», — ощерился я, но тут же миролюбиво продолжил. «Утром буду готов». Шпион вышел. Я услышал, как он перекинулся парой слов с Эдуардом, и оба они ушли прочь от дома. С одной стороны, я безумно радовался тому, что в очередной раз близок к цели. С другой, провалов было так много, что я ожидал скорее очередных проблем, чем нужного мне результата. Вместо того, чтобы отправиться спать, я решил выяснить, что же мне принадлежит, и принялся искать документы по всему дому. Идея с управляющим была просто великолепной. В отличие от барона Максимилиана, который жил здесь до меня, я не имел ничего против людей вокруг. Любецкое поместье, как мне подсказала немаленькая папка с документами, имело приличный размер. Оно отделялось от города широкой лесополосой и, ограниченное сложными ломаными линиями, больше всего походило на квадрат вполне пристойной площади. С севера поместье ограничивалось рекой, а с юга и запада выходило на другие поместья. Точных габаритов я не обнаружил, но оказалось, что на территории располагается не только деревушка у реки, но и еще несколько небольших населенных пунктов. Похоже, чтобы разобраться в моих владениях, действительно придется потратить кучу времени. С трудом выкинув это из головы, я отправился спать, чтобы всего лишь через 3 часа меня подняли снова. «А подольше поспать нельзя было?» — возмутился я, когда вышел на улицу. «Дольше нельзя!» — отрапортовал Эд. «Время!» «Так еще 5 даже нет!» «Вот именно! Давайте, господин барон! Хорошо, что вы уже оделись!» «Я и не раздевался», — пробурчал я недовольно и направился к автомобилю. «Вы что, всю ночь не спали?» — спросил я у Павла, который расположился на переднем сиденье. «Работали», — коротко отозвался тот и до самого Владимира не проронил ни слова. Но спустя 5 часов молчания, наконец, начал объяснять. План простой. Немного переодевания, немного огня, и дело сделано. Анна все еще в клинике, уточнил я. Да, ее попросту некуда больше девать. Я проверил все переводы и думаю, что при таких расходах нет больше клиник, где ее могли бы содержать. «Ты так не уверен!» – вскричал я. «Уверен, не бесись ты!» – отмахнулся от меня Павел. Этот вез нас на территорию обширной промышленной зоны, где стояли гаражи и какие-то мелкие производства. Вывесок почти что не было, за исключением указателя об аренде на въезде в комплекс. «За нами никто не следил, я уверен», – произнес он, заметив, как нервно осматривается Павел. «Они могут быть дальше, чем ты думаешь». «Параноик», – с легкой усмешкой добавил Эд. Не ответив, Трубецкой вошел в гараж, где в свете тускловатых лампочек расположилась огромная пожарная машина. Поистине огромная, она больше походила на 50-местный автобус и имела пристойную высоту 1,5 метра. Огромный бак с водой занимал большую часть корпуса. «Зачем это?» – полюбопытствовал я. «Мы всего лишь в километре от клиники», – начал объясняться Павел. «Сейчас переодеваемся. Примерно через 30 минут будет сигнал о возгорании. Мы должны прибыть первыми. Заходим, проверяем, вытаскиваем Анну под предлогом эвакуации и меняем машину». Он показал на легковушку позади пожарной машины. «Затем возвращаемся втроем в твое поместье. Это остается в городе. Вопросы?» Конечно же, тут не было никаких вопросов. Я втиснулся в костюм пожарного и влез в машину, взяв с собой шлем и толстые перчатки. Как и обещал Трубецкой, вскоре в машине раздался сигнал. «А как же...» Я хотел спросить, что тут за система, но Эд рванул с места, и многотонное чудище вырвалось из гаража. «Горе тому, кто посмел бы остановить нас или помешать нам. Сколько литров топлива сжирал каждую минуту ревущий движок внутри этой махины, знали только инженеры, что спроектировали его. Мчались мы лихо. Сигнал пожарной машины разогнал всех к тротуарам. Поэтому меньше чем через 5 минут мы оказались напротив клиники. Из окна первого этажа валил густой дым. «Шлемы!» – скомандовал Павел, и мы тут же выскочили наружу. В здании уже царила паника. Дыма оказалось предостаточно. Я рванулся по знакомому коридору и пропустил бегущего вниз охранника, который вел какого-то парня в белом медицинском халате. Двигаться было жутко неудобно. Костюм оказался плотным, а ранец за спиной слишком тяжелый. Павел шел за мной до самой двери. Более привычный к нагрузкам, он без особого труда вынес дверь, а потом размашисто вломил парню, что уже почти переодел Анну из больничного халата в повседневное платье. Тот оказался живчиком, но Трубецкой легко наподдал ему еще разок. Я в это время приблизился к принцессе и стащил шлем. «Это же я!» – улыбнулся и схватил ее за руку. «Быстрее, пошли отсюда, мы тебя спасем!» «Я не пойду!» – Анна вырвалась. «Почему?» «Так, нет у нас времени на эти глупости!» – Павел подскочил к нам. В руке у него был сжат баллончик. «Прощение просим!» И он прыснул ей прямо в лицо. Анна зажмурилась, инстинктивно вдохнула, а потом осела мне прямо на руки. «Хватай и неси ее, я захвачу вещи». Трубецкой наподдал лежащему еще разок, а потом собрал перчатки. «Шлем, черт тебя подери!» На мою голову тут же нацепили тяжелый шлем. «И живее, живее! Мы спешим!» Едва ли не подталкивая меня в спину, Павел спешил к выходу.